История воина и пленницы. На странице 278 книги «Поэзия» Бари, 1942 год, Кроче, излагая латинский текст историка Петра Диакона, рассказывает о судьбе Дроктулфта и приводит посвященную ему эпитафию. И то, и другое меня необычайно взволновало, и позже я понял, почему. Дроктулфт был воином-лангобардом, который во время осады Равенны бросил своих и умер, защищая город, против которого перед этим сражался. Равенцы похоронили его в одном из своих храмов, а в эпитафии на могильной плите запечатлели свою благодарность. Нас возлюбив, презрел родных по крови. И своеобразное противоречие между зверским обликом этого варвара и его простодушием и добротой. Ужасен видом, но душою благонравен, густою бородой вся грудь покрыта. Такова история жизни Дроктулфта, варвара, который умер, защищая Рим, или, вернее, та часть истории, которую сумел извлечь из забвения Петр Диакон. Я даже не знаю точно, когда это произошло, то ли в середине VI века, когда лангобарды разоряли равнины Италии, то ли в VIII веке, незадолго до падения Равенны. Представим себе, поскольку это не исторический трактат первый. Представим себе, с точки зрения вечности, Дроктулфта, но не Дроктулфта личность, который без сомнений был единственным в своем роде и непостижимым, ибо всякая личность в своем роде единственная и непостижимая, но Дроктулфта, как типического представителя его племени, такого, каким он, как и многие другие, стал благодаря традиции, которая творится забвением и памятью. От берегов Дуная и Эльбы, через мрачные леса и болота, война привела его в Италию. И, может быть, он даже не знал, что идет на юг. И, может быть, даже не ведал, что воюет против римской славы. Возможно, он исповедовал арианство, которое зиждется на том, что слава сына есть отражение славы отца, но вернее вообразить его поклонником земли, Геи, изображение которой, заботливо укутанный идол, блуждало вместе с ним по дорогам на повозке, запряженной быками, или, может быть, почитателем богов войны, богов-громовержцев, грубо вытесанных деревянных богов, облаченных в тканые одежды и увешанных монетками и браслетами. Он пришел из непроходимых лесов, царства кабана и зубра. Он был белокож, отважен, простодушен, жесток и безраздельно предан своему вожаку и своему племени, а не вселенной. Война приводит его к Равенне, и там он видит такое, чего никогда не видел, во всяком случае не видел в такой полноте. Он видит светлый день и кипарисы, он видит мрамор, он видит множество различных вещей, но вещи эти он видит в сочетании, а не в беспорядке. Он видит город, единый организм из статуй, храмов, садов, жилищ, амфитеатров, вазонов, капителей, из просторных правильной формы площадей. Ни одно из этих творений человеческих рук, я знаю, не поразило его своей красотой. Они подействовали на него так, как подействовал бы на нас с вами. Сложный механизм, назначение которого мы не знаем, но в чьем сотворении угадывается участие бессмертного разума. Возможно, ему достаточно было увидеть одну только арку с непонятной надписью на вечной латыни, и его вдруг ослепляет и словно делает другим это откровение. Город. Он понимает, что готов быть в нем последним.